очень важно при жестикуляции время от времени демонстрировать аудитории ладони. Вспомните все жесты приветствия, да, когда мы протягиваем руку для приветствия, когда мы две руки направляем человеку, чтобы его обнять, когда солдат поднимает руки, сдаюсь, когда мы благословляем, когда мы говорим, у меня откуда, я не брал, мы показываем руки, нам можно доверять, ладони рук. Вот точно так же при жестикуляции показывайте ладонью руку, указывая на что-либо, поворачивайте руку ладонью к аудитории. Распространенная проблема скованности при жестикуляции. Как правило, это следствие зажима, который вызван волнением. Но есть и другое проявление зажима – излишняя моторика. Говорят, что актриса Марина Ниёлова во время выпускного спектакля в театральном вузе от волнения так активно двигалась, что упала со сцены. Главное отличие жестикуляции, вызванной волнением, ее нефункциональность. Движения, как правило, резкие, ни к селу, ни к городу. Это сопровождается блуждающим взглядом, бледностью лица и прерывистым дыханием. Все это с потрохами выдает ваше волнение и неуверенность. Для борьбы с этим явлением сначала прослушайте еще раз главу, в которой идет речь об избавлении от избыточного волнения. А следующим шагом должна стать тренировка. Если вы хотите избавиться от мелкой жестикуляции, от нефункциональных движений руками, возьмите в руки две толстые книги и прорепетируйте ваше выступление с этими книгами в руках. Вы станете контролировать движение ваших рук, нефункциональная мелкая жестикуляция уйдет, жесты станут крупными, ну, как бывает, твое весомое слово человек сказал, как отрезал, точно так же жесты будут. Они будут функциональны и весомы, и будут влиять на аудиторию, утверждая вашу уверенность в том, что вы говорите, и помогая сделать ваше выступление более ярким. Важно учесть еще одну неочевидную вещь. Обращали ли вы внимание, который час установлен на рекламируемых стрелочных часах? Как правило, без 10:02 или 10:11. Почему? Когда стрелки стоят галочкой, это напоминает улыбку и настраивает позитивно. Когда же стрелки направлены вниз, например, когда на часах, ну, без 24, это напоминает уголки губ, опущенные вниз, как у огорченного человека. Это чувство неосознаваемо передается потенциальному покупателю и формирует соответствующее отношение к рекламируемому товару. Увы, нередко мы сами сдаем истинное отношение к своему выступлению тем, что опускаем руки. Или даже поднимая их при приветствии, опускаем ладони. Наш жест таким образом напоминает улыбку Пьеро с опущенными уголками губ. Проследите за этим и убедитесь, что я прав. Значит ли это, что жестикулируя, мы всегда должны поднимать руки? Не всегда. Когда мы знаем, как мы знаем, бывают в речи места, когда мы должны передать слушателям нашу озабоченность, сформулировать неудовлетворение сложившейся ситуации, возможно, даже вызвать гнев. Тут как раз уместнее опущенные руки. Нетрудно догадаться, что место этим жестом в основной части. Проследите за ораторами, выступающими на митингах. Приветствуя аудиторию, они поднимают руки. В основной части, развенчивая представителей власти, например, они грозят пальцем, взмахивают кулаком, рассекают воздух ладонью, все эти движения направлены вниз. Пришло время призвать к активным действиям. Тут снова рука выбрасывается вверх, ну, вот как у Ленинского монумента, например. И заключительная часть речи, снова объединяющие жесты, руки как будто приготовлены для объятий, вектор движения вверх. Конечно, это профессиональная работа, но наши жесты воздействуют на аудиторию и на нас самих, независимо от того, осознаем мы это или нет. Часто задают вопрос, можно ли держать руки в карманах? Как правило, задав этот вопрос, сами же отвечают, нет, нет, категорически нельзя. Должен сказать, что современная риторика более либеральна. Сегодня уже можно руки опускать в карманы, но есть несколько ограничений. Ничего страшного, если вы в ходе вашего выступления одну руку засунули в карман. Это даже придает ощущение некоторой раскованности, раскрепощенности, доверительного общения с аудиторией. Но не следует обе руки засовывать в карманы. Это говорит о вашем пренебрежении аудитории, таком демонстрируемом превосходстве, что ли. Итак, одна рука в карман. Если засовываете руку в карман, засовывайте ее полностью. Не оставляйте снаружи кокетливо выставленный мизинчик или большой палец. И если вы руку засунули в карман, не дай бог там, начать ее шевелить. Движущиеся предметы привлекают больше внимания, чем статичные. Поэтому, ну, оставим эту тему. Важно, что вы сами чувствуете, когда вы опускаете руку в карман. Если это положение для вас неестественно, вызывает у вас неловкость, лучше этого не делать. Есть, правда, моменты, когда руки держать в карманах нельзя ни в коем случае. Это торжественные речи. Это самое начало и финал вашего выступления. Конечно, нельзя, если у вас нет карманов. И все, что я сейчас сказал, относится практически исключительно к мужчинам, потому что покрой женских брюк не предполагает возможности засунуть руку в карман. В джинсы не засовывайте руку, у вас будет оттопырен локоть. Если у вас классические брюки с косым карманом, вот тогда руку можно в карман запустить. Это все о движениях руками. Вам остается только порепетировать, потренироваться и, самое важное, контролировать движение ваших рук. Где они? В каждый момент вашего выступления вы должны чувствовать, где находятся ваши руки. Повторю, тренируйтесь, репетируйте с книгами. Три репетиции с книгами дают эффект, при котором вы постоянно чувствуете, где ваши руки, и можете управлять их движениями. Руки для того, чтобы жестикуляция была более выразительной, должны находиться на уровне грудной клетки, и все движения должны быть отсюда. Понятно, что ниже уровня пояса жесты пропадают, выпадают из поля внимания. Но именно это вызывает сложность. Непонятно, что этими руками делать, когда не подняты грудной клетки. Чтобы помочь себе, возьмите в руки какой-то предмет. Указку, маркер, ручку. Ну, конечно, не щелкайте ею, не снимайте и одевайте без конца колпачок. Эту ручку вы будете перекладывать из руки в руку. Этой ручкой или этим маркером вы можете на что-то указывать. Таким образом, нахождение ваших рук на уровне грудной клетки будет обоснованным. Постепенно вы привыкнете и сможете уже без дополнительного предмета удерживать руки на уровне грудной клетки, жестикулировать легко, непринужденно и выразительно. О руках все.